Одиночество, друзья и враги. Каждый человек, наверное, к концу жизни, хотя никогда не знаешь, когда конец, но все-таки, прожив, скажем, 80 лет, хочет и даже обязан подводить какие-то итоги, анализировать свое прошлое. Что сделано зря, а что не зря, сколько было ошибок. Мне сейчас кажется, что я столько не дочитала, столько не узнала при всей моей жадности к жизни. У меня какой-то страх. Я не хочу умирать. Когда я плохо себя чувствую, думаю, неужели теперь так будет все время? Я привыкла быть здоровой. Я боролась с недугами, побеждала их. И сейчас думаю, но неужели я не увижу завершения реформ? Не увижу парка Победы? Его-то я увидела. Успеет ли при мне достроить храм Христа Спасителя? Успеет ли сделать это? Успеет ли изгнать всех бандитов? А в общем-то получается, что я всю жизнь жду. То были пятилетки, и я ждала светлого будущего. Потом настала война, я ждала победы. Потом восстанавливали страну, залечивали раны. На мое поколение выпал самый трудный период истории нашей страны. Мы практически не знали, что такое стабильность. А потом, я думаю, надо собой побольше заниматься, чтобы продлить жизнь. Иду к врачу, выписываю рецепты, даже лекарства покупаю, хотя теперь они очень дорогие. Потом я в них запутываюсь, снова иду к врачу и говорю, я все перепутала. И думаю, если я забываю, какие лекарства от чего, значит, я могу терпеть, обходиться без них. Мне порой очень не хочется, но я все равно встаю и долго тру спину массажной палкой. Я знаю, что стала сутулиться, и вспоминаю, что мне надо держать спину. Идет борьба за жизнь. В детстве, когда тетя Маруся объявила мне, что она мне не мама, а тетя, я так жалела себя, ощущала свое сиротство. Зато потом у меня по жизни сложилось амплуа женщины, которая умеет за себя постоять. Но на самом деле я из тех собак, которые лают, а хвост поджимают. Я не могу себя защитить. Помню партийное бюро, вечные склоки, вечно влезали в чужую жизнь, кому-то выговор объявляли за измену жене или плохие отметки сына. А одно заседание я хорошо запомнила. Оно было после гастролей в Тбилиси. В то время я была секретарем партийной организации. Так вышло, что наш директор Нежный заболел. А Грипич, наш временный главный режиссер, куда-то уехал. И таким образом на гастролях я стала руководителем театра. Меня это нисколько не испугало, хотя трудностей хватало. Рабочие отказались нести декорации на четвертый этаж. Андреев запил, Дружников заболел. Мы давали бесприданницу. Паратова играл Сергей Столяров, Нина Алисова Ларису. Нас очень хорошо принимали. И вдруг нас выселяют из гостиницы, потому что приехали иностранцы. Тогда был такой порядок. Нам и номера давали с таким условием, что мы освободим их по первому требованию. Как всегда, у нас перед иностранцами расшаркивались, а на своих плевали. Нас выселяли, надо было тесниться, надо было в одном номере жить вдвоем или втроем. В общем, трудные были гастроли. Я, конечно, пошла к руководству города и добилась, чтобы у нас были сносные условия существования. Или, например, нам не давали денег, банк их не переводил. Мне пришлось и этим заниматься. Хотя я, как и все актеры, участвовала в концертах, спектаклях. Я утром мазала ресницы, надевала лауреатский значок и отправлялась хлопотать. Я была блондинка, русская, кокетничала. И очередной начальник, да к тому же грузин, не только дал эти деньги, но и прислал в гостиницу дюжину шампанского. Помню, при мне председатель горосполкома ехидно сказал, отказывая какому-то просителю: «А вот вы руководите, как она, тогда тоже своего добьетесь». Но когда я отчитывалась в Москве на партсобрании о гастролях, Столяров громогласно заявил, что я в Тбилиси все время устраивала свои личные дела. Он всегда плохо ко мне относился. Я его чем-то раздражала, так же, как потом и его сына Кирилла. Я даже как-то в сердцах бросила: «За что вы меня так семейно ненавидите?» «Какие личные дела? Все свободное время я тратила на дела театра». Сухаревская даже удивлялась: «Как это у тебя все получается?» Я спряталась в туалете и там горько плакала. Но вернулась не заплаканной, а собранной, и никто не знал, чего мне это стоило. Причина такого поведения Столярова до боли проста. Дело в том, что во время гастролей в Тбилиси в местной печати была рецензия на спектакль, где ругали Столярова за исполнение роли Паратова. Я, как обычно, повесила эту рецензию на видное место. Таков был порядок. А он решил, что я это сделала нарочно, чтобы его унизить. Вспоминается Борис Андреев. У нас были ровные, хорошие отношения, но с ним было нелегко. Например, звонят из милиции, это было в Сухуми. «Андреев у нас! У него нет штанов, принесите!» Разыскиваю штаны и иду в милицию. Андреев, когда выпивал, становился буйным, ссорился, дрался, скандалил. В Донбассе на большой жизни он разбил стекло в магазине, где продавали мебель, и улегся спать на кровать прямо в витрине. Про него ходило столько анекдотов. Последнее время я особенно остро ощущаю свое одиночество, свою незащищенность. Я стала себя чаще жалеть, чем раньше. Наверное, от того, что стало меньше сил. Особенно тяжело, когда возвращаешься домой после гастролей. Там успех зрительский. Тебя приласкали, хорошо встретили и проводили. Там твои товарищи, с которыми ты работала. И вот приезжаешь домой, открываешь дверь, и пустая квартира. Ни кошки, ни собаки, никого. Чувствуешь себя слабой, а мне это чувство очень не нравится. Оно любому человеку неприятно, а мне особенно. Слава Богу, что у меня есть сестра, племянницы, ее славные ребятишки, мои внуки. Они заботятся обо мне, звонят по нескольку раз в день, ухаживают, если я заболею. Даше и Антошке нет дела до моего одиночества, плохого самочувствия, неудовлетворенного чувства материнства. Они знать не знают о моей популярности. Едва я вхожу, они кричат: «Давай беситься!» И я с радостью ношусь с ними по комнатам, играю в их игры, ору, визжу от всего сердца, пока моя сестра строго не прикрикнет: «Да уймитесь же вы, наконец!» Я очень благодарна своим знакомым, друзьям, подругам. Не могу забыть свою дружбу с Гришей Шпигелем. Какой он был хороший актер и человек. Он всегда играл отрицательные роли, чаще всего в музыкальных картинах. Его все очень любили, он был интеллигентным, порядочным. Для меня он был как близкая подруга. Я дружила больше с мужчинами, но подруг было тоже достаточно. Много лет назад, еще когда был жив Рапопорт, у меня собирался девичник. Я приурочивала его к своему дню рождения, 13 февраля. Поначалу приходили Жизнева, Цесарская, то поколение. Потом Аня Коноплева, жена главного инженера Мосфильма, мои самые близкие подруги, концертмейстер Папазоглу, Люся Рапопорт, заведующая музыкальной частью в нашем театре, моя любимая Галя Баландина, второй режиссер Мосфильма, работавшая со всеми кинометрами. Бывали и Шагалова, и Сухаревская, и заведующая труппой Биля Балк. Рапопорт чуткий, деликатный, считал, что он здесь не нужен. Всегда уходил, а Гриша Шпигель, наоборот, приходил, так что Гриша был единственным мужчиной среди нас. Мы собирались, и я всегда к этому очень готовилась. Все помнили и ждали этот день, его нельзя было пропустить. Настолько, что если у кого-то был флюс, у кого-то болело горло, у кого-то еще какая-то болячка, все равно приходили, смешные, перевязанные, но веселые. Один раз у меня в этот день была передача на телевидении вечером. Так мои гости пришли в 10 утра, и наша встреча состоялась. Мой девичник стал популярным в нашей среде, и кто-то даже намекал, что тоже хотел бы принять в нем участие. Среди них была Рая, жена композитора Фраткина. Она всегда что-то покупала, что-то продавала и объясняла: «Марк мне мало денег дает, мне не хватает на личные расходы», а сама была сказочно богата. Напросилась ко мне и Марина Фигнер, широко известная в узком кругу. Марина дружила с Галичем, с Борисом Ласкиным. У нее тоже периодически собирался бомонд. Приемы были на редкость оригинальны, даже изысканы, к тому же почти подпольны. Галич пел запрещенные песни, читал стихи. Спустя некоторое время он был выслан. Марина всегда была подчеркнута хорошо, даже как-то экстравагантно одета. Рая и Марина пришли и тут же затеяли разговор о цене на золото, меха, о курсе валюты. И мои девочки, которые жили на зарплату, очень скромно и с таким удовольствием ели у меня за столом вкусные вещи, сказали: «Зачем ты их позвала?» Но, как правило, собирались люди, которым я верила, которые друг друга любили. Мы много смеялись, шутили, очень хорошо проводили время. Гриша Шпигель и Люся Рапопорт знали миллион анекдотов. Потом появилась Надя Румянцева. Она тоже очень талантливо рассказывала всякие байки. Иногда Люся с Гришей разыгрывали смешные сценки. Было весело. Мы все не могли разойтись и все-таки расходились, чтобы ждать следующего года и обязательно встретиться. К концу вечера, где-то к 12, тогда еще можно было вечером ходить по городу, приходил Рапопорт. Его все очень любили. Потом было горе. Не стало Рапопорта, ушел из жизни Гриша. А сейчас почти никого не осталось. Люся Рапопорт каждый раз сочиняла к этому дню стихи. Вот, например, стихи к 13 февраля 1982 года. Они, конечно, не мудреные, но мне дороги как память. «Уж и не счесть, который год мы в этот день приходим к Лиде. Февраль неотвратим, и вот мы снова здесь друг друга видим. Никто не станет нарушать традиции наших неизбежностей. Сегодня мы пришли опять, и верность принесли, и нежность. И было так десятки лет, ничто не изменялось вроде. Но вот впервые Гриши нет, и много лет уж нет Володи. Иной раз хочется вопить: зачем же так несправедливо? Не возвратить, не заменить их некому. Пока мы живы, обязаны друзей беречь и отмечать их дни рождения. Ну а сегодня праздник Лиды. Спасибо, что живет она, что ждет к себе нас непреклонно и, как всегда, юна, стройна и ценит нас, друзей влюбленных». Этому девичнику уже лет 35 или 38. Жизнь двигалась. Менялись застолья, менялись люди. Кто-то уходил из нашей компании, а иногда и из жизни приходили другие. Я не приглашала начальников, людей, от которых зависело. Со мной были друзья, с которыми я работала, общалась. Я знала, что они меня любят, и платила им тем же. Наверное, я человек общительный. У меня всегда народ, и в этом счастье. Я смотрю, даже сейчас, когда мне еще более одиноко, чем когда-либо раньше, ко мне тянутся люди, причем молодые. Они приходят и говорят, что им не хочется уходить, им здесь интересно. Я очень этим дорожу. Я думаю, сегодня ни врачи, ни ученые не знают, почему женщины живут дольше. Наверное, физиология женского организма лучше приспособлена преодолевать недуги и бороться с ними. Многих моих подруг и знакомых уже нет, но среди тех, кто остался, немало женщин значительно моложе меня. Все они вдовы, очень одинокие. Хотя у большинства есть дети и внуки, чувство одиночества, душевная неустроенность не покидают их. Такова, очевидно, жизнь. Я сама познаю незнакомые мне раньше чувства, замечая в себе много всяких черт, которые мне никогда не были свойственны и проявились только сейчас. У меня всегда так было. Я просыпаюсь утром. Мир черен. Даже в молодости, при хорошем самочувствии, с утра настроение плохое. Казалось бы, физически и нравственно здоровый человек должен и просыпаться бодрым. А у меня все не так. Вот я проснулась, потянулась, как болванчик вскочила, но у меня плохое настроение. Лезут в голову мрачные мысли, все мне кажется не так, и погода, и люди, и события. Потом проходит час-два, гимнастика, душ, уборка. И уже то же самое выглядит совсем по-другому, как будто все изменилось, и люди, и события. Но сегодня не так. Утреннее плохое настроение долго не проходит. Чаще всего я не показываю вида, а душа болит. Мои одинокие подруги говорят, что у них все так же. В середине дня звонит приятельница и говорит: «Как плохо!» Я: «Только не будем говорить о болезни!» Я знаю, что у нее болит. Она знает, что у меня. Не могу слышать о лекарствах, их недоступной стоимости. Главное здесь другое — одиночество, тоска. И я уговариваю подругу: «У тебя такой хороший внук, хорошая внучка, зять не алкоголик!» Сейчас настал период, когда делаешь очень неожиданное открытие. К ним относится душевная боль, от которой нет лекарств. Просто физически болит душа. Она влияет на настроение, и никакие уговоры не помогают. Единственное, что спасает, — это занятость. Спасает или отвлекает. Вот, кажется, лучший пример — Любочка Соколова. Замечательная русская женщина. Она моя очень близкая приятельница. С ней прожита большая жизнь. Долгое время у Любы не было комнаты, не то что квартиры. Потом она построила на свои деньги кооператив. Ездила в Германию в воинские части с концертами, чтобы заработать. А до этого она часто жила у меня. Она была мне как сестра, пользовалась всем, что есть в доме. Ей было, наверное, у нас хорошо. Спала она в столовой на диване возле секретаря Рапопорта, за которым он часто сидел, когда был дома, и ждал меня. Но у каждого своя судьба. На Любу обрушилось неутешное горе. Она потеряла единственного сына. Это то, что невозможно пережить. Она часто звонит мне и говорит слова, какие я могла бы просто повторить вслед за ней. Но что делать? Так трудно, такое отчаяние. И все же она снимается, участвует во встречах со зрителями, в концертах, читает сказки по радио, ее приглашают. Она много работает. У нее замечательная память, она знает много стихов и сама пишет. Она читает стихи своего погибшего сына, поет, у нее приятный голос. знает много романсов, песен. И когда на нее смотришь, кажется, что она вся в творчестве. А мне она говорит о своем одиночестве. Получается, у всех одно и то же. Что это? Примета времени? Примета возраста? Я очень часто хожу по квартире, маюсь и думаю, надо искать вину в себе. Надо воспитывать себя, вытащить из себя такую волю, которая позволит измениться, избавиться от тоски. Иначе катастрофа. Я знаю одиноких женщин, которые сидят дома, махнув на все рукой. Конечно, дома удобно. Вот так, в халате. Но это засасывает. А останавливаться ни в коем случае нельзя. Надо через силу идти. Да, идти вперед. Это самое главное, особенно для актрисы кино, перешагнуть через свои трудности. Зато с моими зрителями я чувствую себя человеком. Зрительскую любовь ничем не заменишь. Иду по улице, еду в метро, меня узнают, говорят, вы наша любимая. У меня на глазах слезы. Признаются, вы наша родная, предлагают свои услуги. Или вдруг звонок по телефону. Совершенно посторонний человек спрашивает, не нужна ли мне помощь? Без анекдотов не обходится и тут. Звонит полковник. Говорит, что он одинокий, еще крепкий. У него хороший характер, он хозяйственный, что мы обретем счастье. Или регулярно звонит один и тот же мужской голос. Надеется, что когда-нибудь я ему разрешу познакомиться. Он говорит, что любит музыку, литературу, дает какие-то советы, предлагает лекарства. И я молча слушаю, слушаю. Он спрашивает, можно я буду звонить вам? Мне неудобно сказать «нет». Я сижу и думаю, почему я его не прогоняю? Ведь я все равно с ним не встречусь. Просто понимаю, что он тоже одинок. Сейчас трудное время. Оказывается, уже не учитывается высокое звание народной артистки СССР, популярность, лауреатство. У всех пенсия по их заработку. Раньше у меня была пенсия общесоюзная, так же, как у половины народных. Для меня очень тяжелым был конец 1994 года. Я помню, пришла в магазин и увидела очень хорошую ветчину. Она была розовая, свежая. Я такой давно не видела. Но она так дорого стоила. Стала считать, хватит ли мне денег. Думаю, куплю 300 граммов ветчины. А масло? А овощи? Все стояла и размышляла. Купить, не купить. Но так и не решилась. Пришла домой, и меня начала мучить эта ветчина. Вот я хочу ее, и все. На следующий день вернулась в магазин, а ее уже нет. Я рассказываю эту незамысловатую историю, потому что я тогда испытала страх. Как жить в новых условиях? Я совершенно ничего не умею продавать. Вот кожаное пальто, лет 8 продаю. Никак не получается. Никто не покупает. Я могу рассчитывать только на концертные выступления, которые не всегда бывают, или на пенсию. Я с ужасом думаю, что будет, если, не дай бог, сломается стиральная машина или телевизор. Сейчас президент издал указ об особых пенсиях. Это 10 минимальных зарплат. Я попала в число избранных. Спасибо Ельцину. Дай бог ему здоровья. Жить стало лучше, жить стало веселее, по сталинскому лозунгу. Ветчину, во всяком случае, теперь могу купить.